Глава 45. Инесса. Я вздрагиваю всем телом так, что зубы клацают друг от друга. Измотана, истощена, нервы ни к черту. После разговора с Виталей мерещатся всякие ужасы. Мысли мечутся, словно в ловушке. Это не охрана. Точно не охрана. Мы едва завершили разговор. Охрана не успела бы так рано приехать. Кто же это? Ни один из моих приятелей явно. Адрес знают коллеги по работе, некоторые девочки. И я бы поняла, если бы вдруг намечалась гулянка какая-то, и они бы заглянули ко мне, но ничего не планировалось. Кирилл? Мысль острая и глубоко неприятная. От нее во все стороны кругами расходится боль по телу. «Дверь закрыта», — шепчу вслух. «Я не собираюсь открывать. Ни в коем случае». Но все-таки кое-как, трясясь словно заяц, подхожу к двери и осторожно заглядываю в дверной глазок. Дыхание свистящее, шумное. Но за дверью не Кирилл, а старушка-соседка, бронящаяся на жуткой смеси французского и английского. Проклинает всех иммигрантов и желает гореть в аду. Орет, что я шумная соседка. Наверное, ее смутили звуки, с которыми я кидала вещи. Стены тонкие, словно из гипсокартона. Извиняться перед ней нет смысла. Я как-то извинилась за пустяковую придирку и получила в ответ еще больше криков с претензиями. Поэтому отхожу, молчу, зная, что без подпитки запала соседки хватит на 5 минут, не более того. Теперь передо мной стоит другая задача – собрать сумку с самым необходимым и купить ближайшие билеты на рейс. Пусть Вит не хочет меня видеть, но я чувствую, что сейчас мое место рядом с ним. Хотя бы на ненадолго хочу его увидеть и сказать, что он – герой и самый настоящий принц, которым всегда хотел для меня быть. Разве это не ценно? Он всегда старался казаться, теперь старается быть. И мое сердце переполняет любовью и тревогой за него. Такой сильной, что я снова начинаю плакать, сев составлять список вещей, которые нужно взять с собой. Боюсь, в таком состоянии я могу что-нибудь забыть. Но после получасовых попыток мой список выглядит куца. Документы, телефон, наушники, смена белья. Больше ничего на ум не приходит. Ищу билеты. Есть горящее место. Вылет через 4 часа. Рейс с пересадкой. Палец нажимает «Купить». Как во сне ввожу свои данные и потом долго-долго смотрю на экран телефона, не веря, что я собираюсь это делать. С ума сошла. Разум в шоке отключается. Интуиция вопит, что я делаю правильно. Сердце молча соглашается. У меня есть немного времени, чтобы поспать и привести себя в порядок. Мысли о работе и договорах отходят на второй план. У меня экстренная ситуация, форс-мажор. У всех случаются срывы и внезапные происшествия, ломающие планы. Засыпаю тревожным, быстрым сном. Проваливаюсь в него быстро. Когда звенит будильник, встаю, словно пьяная. Вид невыспавшийся и откровенно уставший. Я наспех делаю макияж, бросаю в маленькую сумочку все необходимое и вызываю такси до аэропорта. Оставшееся время я планирую провести в аэропорту, в зале ожидания среди других пассажиров. Выхожу в подъезд с футболкой, прилипнувшей к спине. Нервно шагаю до лифта, который ползет вверх. Слишком медленно. Терпения не хватает. Развернувшись, я шагаю в сторону лестницы. Толкаю дверь. Почему-то в самый последний момент оборачиваюсь, когда остается небольшое расстояние, плавно сокращаемое дверью с доводчиком. Лифт приехал. Из него выходит ужасно знакомый мужчина. До ужаса знакомый. Медленно шагаю назад, не дыша. Несколько секунд стою, слушая шаги. Они удаляются в сторону квартиры. И тогда я судорожно начинаю спускаться по лестнице быстро-быстро. Телефон звонит напоминанием о том, что меня дожидается такси. Не отвечаю, просто бегу. Паника сильнейшая. Как он успел на самолет? Наверное, заранее все продумал, гад. До выхода остается совсем немного. Буквально один лестничный пролет, коридор и выход на улицу. Легкие разрывает от судорожного бега по лестнице. Пронестись несколько этажей вниз в суматохе. Еще немного. Коридор, двери. Дешевый спальный район. Холл пустой. Мой взгляд магнитится на дверь, ведущую к выходу. Но в последний миг ко мне бросается мужчина, зажав рот рукой. Я едва не описалась от страха. На ухо бормочет тихо. От страха даже знакомый английский слышится, как тарабарщина какая-то. С трудом вникаю, различая слова. «Все хорошо, за вами присматривают». Говорят о безопасности. «Нет, нет», — качаю головой. «Он там, поднялся на лифте к квартире, к моей квартире. Такая хорошая возможность или скверная». С какой стороны посмотреть? Я поднимусь, а вы за мной. Его разыскивают. Мы в курсе. Это небезопасно для вас. Гораздо опаснее оставлять все как есть. Он почувствует неладное, если не увидит меня. Ком страха горький и огромный. Не проглотить. Придавливает сверху. Есть шанс успеть. Снова вверх. Теперь уже на лифте. Дополнительные люди из охраны занимают место у выходов. Двое поднимаются со мной на лифте. Я выйду первой. Они через несколько секунд. Кирилл еще в здании и не мог уйти так быстро. Как он узнал адрес? Следил? Или уточнил у девочек? Он же все это время держал руку на пульсе и въедался по миллиметру. Хватал детали. Плюс многие уверены, что у нас роман. Просто потому, что он часто звонит и даже заказывает букеты доставкой, находясь за тысячи километров. Была бы я помладше и не встретила мужчину, в которого сильно влюблена, обязательно повелась бы на такие ухаживания и повышенное внимание. Все-таки Кирилл умел нравиться, и я сама чуть не прониклась к нему дружественным расположением, которое пробило закоренелую неприязнь. А если бы все пошло иначе? Если бы меня тогда не вышвырнуло из квартиры странным желанием прогуляться? Лариса внесла свои штрихи, и все встало на свои места. Зато теперь вид на больничной койке. В погоне за правдой и шансом исправиться. Ломать не строить. Исправлять, не портить. Меня трясет, когда я выхожу. Не пытаюсь придать себе уверенный вид. Просто спешу к квартире, столкнувшись с Кириллом в дверях, ведущих в подъезд этажа. «Боже!» Отталкиваюсь. «Ты? Ты что здесь делаешь? Как?» «Привет!» Улыбается. «Я обещал приехать в феврале, но решил немного раньше. Скучаю». «Знала бы ты, как я по тебе скучаю».